Начало первой дорожки 17-й кассеты. По делу так называемой трудовой крестьянской партии, с которой якобы был связан директор Института сельскохозяйственной экономики при Тимирязевской академии Чиянов, не так давно была реабилитирована, как сообщалось, свыше 1000 человек. Оказалось, что самой-то этой партии вообще не существовало. Философы не остались без внимания. Были расстреляны философы Флоренский, Шпет, Бухарин, Терваганян, Семковский, Стен, Карев, Гессен, Агол. Умер в лагере Корсавин, потерял здоровье и зрение Лосев. Среди погибших было немало тех, кто активно сопротивлялся диктатуре Сталина. Стен, например, входил в состав движения сопротивления сталинизму «Союз марксистов-ленинцев». Сама обстановка государственного террора действовала угнетающе на ученых и на развитие науки и философии. Академик Павлов в одном из своих писем правительства на имя Молотова писал: «Беспрерывные и бесчисленные аресты делают нашу жизнь совершенно исключительной. Я не знаю цели их, если это безмерное усердное искание врагов режима или метод устрашения или еще что-нибудь. Но не подлежит сомнению, что в подавляющем большинстве случаев для ареста нет и ни малейшего основания, то есть виновности в действительности. А жизненные последствия факта повального арестования совершенно очевидны. Жизнь каждого делается вполне случайной, нисколько не рассчитываемой. А с этим неизбежно исчезает жизненная энергия, интерес к жизни. Протестую против безудержного своевластия». Переписка академика Павлова с Молотовым, публикация Самойлова и Виноградова «Советская культура, 1989, 14 января, страница 10». Следует отметить еще, несмотря на то, что Сталин стоял во главе коммунистической партии и выступал якобы по воле партии, в действительности его не следует отождествлять с этой партией, так как он фактически был над ней. Его политика нанесла непоправимый ущерб науке и философии. Желающим поподробнее узнать об описанном выше периоде нашей науки, рекомендуем познакомиться с работами «Трагические судьбы. Репрессированные ученые Академии наук СССР, М-1995, журнал «Философские исследования», 1993, номера 3 и 4, «Наука и тоталитарная власть», «Журавский террор. Вопросы философии. 1993. Номер 7». Странным было положение философии при тоталитаризме. Она по приданному ей статусу государственной идеологии должна была бы интенсивно развиваться. Но, с другой стороны, отсутствие свободы, которое сопровождало тоталитаризм, не позволяло ей развиваться даже в малых пределах. Многие философы уходили от изучения проблем систематической философии в историю философии, в историю науки и тому подобное. В центре ее проблематики оказались проблемы диктатуры пролетариата, функции государства, комментирование уже высказанных классиками марксизма мыслей об основном вопросе философии и об основных законах диалектики. Поскольку эти проблемы не изучались научно, а привязывались неизменно к политике, то и получалось, что философия – это та же политика, только дополняемая определенным количеством старых, уже известных банальных фраз. Официальная философия вырождалась в какое-то идеологизированное образование. Между тем, мыслящие философы создавали свои труды, не рассчитывая даже на их публикацию. Вспомним хотя бы Корсавина, Шпета, Флоренского, Лосева, Бахтина. Это была настоящая русская философия, но подпольная. Другой с ней идущей рядом была философия русского зарубежья, которая тоже не находилась места в России. Философия российская все же была. И если тоталитаризм несовместим с наукой, то он столь же, если не более, несовместим с подлинной философией. Иногда спрашивают, почему же в 30-х годах, когда официальная философия фактически переставала быть философией, а две другие ветви российской философии не дотягивались до корней науки, Почему же все-таки наука развивалась, перехватывая не раз инициативу Запада? Вопрос требует обстоятельного размышления. Коснемся лишь двух причин. Первая. Методологическая даровитость, широта мировоззрения наших старых кадров, ученых. Философия, как мы уже отмечали, действует при конструировании гипотезы или теории, как и при решении конкретных задач, не всей системой своих понятий, а лишь фрагментарно и только тогда, когда в тех или иных понятиях действительно нуждается ученый. А опыт положительного взаимодействия науки и философии уже имелся в первой четверти нашего столетия. Второе. Большое значение имел также задел 20-х годов, создание множества прикладных научно-исследовательских институтов, подкреплявших теоретические дисциплины и не позволяющие тоталитаризму слишком глубоко проникать в прикладную науку. И все-таки им удалось добраться до Туполева и многих других. Мы уже высказывали свою точку зрения по вопросу о том, что якобы философия марксистская несет ответственность за сталинизм, за фашизм, за бывший в нашей стране тоталитарный режим. Еще раз повторим. Первое. Нельзя смешивать отдельных политизированных тогда философов и философию. Второе. Как религию использовала инквизиция, а медицину, германский фашизм, так и в нашей стране дело обстояло наоборот. Не философия рождала политический режим, а политические деятели режим и соответствующие политические идеи. Свое поколение Кольман впоследствии в книге назвал заблуждающимся поколением. Но заблуждалась лишь некоторая его часть, имевшая политическую власть. Тоталитарный режим может произрастать практически на любой теоретической партийной основе. Тому примеры не только СССР. В основе тоталитаризма может лежать любая философия, рационалистическая, диалектическая, позитивистская, экзистенциалистская, вульгарно-материалистическая, прагматическая и тому подобное. По политической окраске якобы демократическая. Вдумаемся получше в мудрое выражение. Даже сатана может цитировать Священное Писание в своих интересах. Но каким бы ни был тоталитаризм, в том числе и некоммунистический, нужно создавать реальные, а не мифические заслоны на его пути. Мы вынуждены были остановиться на вопросе философии в условиях тоталитаризма, ввиду того, что эта тема типично философская. И еще потому, что на первых же занятиях по философии студенты и аспиранты интересуются прежде всего этими острыми вопросами и обсуждают их. Обходить их мы не вправе. Заключение. Начиная с конца 80-х годов, преподавание философии в российских вузах претерпело существенные изменения. Суть этих изменений заключается в переходе от монотеоретической модели преподавания философии, которая долгое время господствовала в нашей стране, к плюралистической модели. Ранее предполагалось, что существует одна истинная научная философия, которая является высшим этапом в развитии мировой философской мысли, а все остальные философские доктрины находятся на обочине столбовой дороги развития мировой философской мысли. Соответственно, и преподавание философии сводилось к последовательному изложению принятой философской доктрины, а все проблемы преподавания сводились нередко к спорам о последовательности такого изложения. В настоящее время такая модель преподавания не может считаться приемлемой по различным соображениям. Монотеоретическая модель была характерна не только для нашего философского образования. И в других странах можно проследить подобную тенденцию. В англоамериканской философии, например, явно прослеживается доминирование аналитической философии. Во Франции ощущается господство структурализма. Во многих европейских странах очень сильно влияние феноменологии. Некоторые крупные философы понимают ограниченность монотеоретического подхода. Так, на одном из всемирных философских конгрессов французский философ Рикер говорил о необходимости синтеза марксизма, аналитической философии и феноменологии. Возможен ли такой органический синтез различных философских подходов? Нам представляется, что однозначного утвердительного ответа на этот вопрос дать нельзя. Скорее, между различными философскими подходами существует отношение дополнительности в воровском смысле этого слова. В повестку дня, и не только в нашей стране, включен вопрос о переходе на новую модель изучения философии. Перед нашими преподавателями стоит задача ознакомления студентов с основными течениями философской мысли в мире на паритетных началах. Причем решение этой задачи не сводится просто к последовательному изложению различных философских доктрин. Это был бы самый простой выход из ситуации. Задача заключается, однако, в том, чтобы сопоставить различные философские подходы в решении отдельных философских проблем. Преподавание философии, весь материал философии требуется подчинить проблемному принципу организации материала. При всем многообразии философских концепций, которые часто противостоят друг другу, имеется то, что объединяет все философские искания. Таким стержнем является исторически сформировавшийся комплекс проблем, ответ на который обязателен для каждого философа. Именно проблемный принцип организации материала позволяет реализовать плюралистическую модель преподавания философии. Проблемный принцип построения материала и плюралистический подход к анализу обсуждаемых проблем и были положены в основании данного учебного пособия. Хотя авторы отдают себе отчет в том, что этот замысел реализован далеко не полностью. Уместно заметить, что плюрализм философии и плюралистическая модель в преподавании философии – принципиально разные вещи. Философ всегда должен придерживаться определенной мировоззренческой позиции. Философ должен стремиться к непротиворечивой системе взглядов на мир и на отношение к этому миру. Но плюрализм в освоении философии, помимо изложения в лекциях и беседах других точек зрения и подходов, состоит также, а быть может и преимущественно, в ознакомлении студентов и аспирантов с текстами работ философов самых разных направлений. Этой цели служат хрестоматии антологии по философии, в том числе и специально подготовленная к данному учебнику хрестоматия по философии. Плюралистическая модель в преподавании философии нацелена на то, чтобы ознакомить читателей с большим спектром философских концепций, с многообразием различных подходов к решению ключевых философских проблем, что позволит сделать осознанный мировоззренческий выбор, выбор сознанием дела, а не под влиянием моды, что, к сожалению, встречается довольно часто. Авторы отдают себе отчет в том, что не все преподаватели философии принимают плюралистическую модель преподавания. Уже появился ряд пособий, в которых проводится прежний монотеоретический подход. Мы считаем, что такой подход не имеет перспектив. Из плюралистической модели преподавания философии вытекает и определенное отношение к диалектико-материалистической философии. Имеющаяся иногда среди части наших философов тенденция к ее игнорированию в равной мере не может считаться приемлемой, как и попытка сведения всей философии к философии марксизма. Без знания материалистической диалектики, в которой сконцентрирован ряд достижений мировой философской мысли, философское образование будет неполным и ущербным. Но оно будет ущербным и в том случае, если в нем не будет места изучения теоретических альтернатив материалистической диалектики. Необходимо уважительное отношение к классикам философии, независимо от их политической, научной или общей мировоззренческой, материалистической или идеалистической ориентации. В книге достаточно недвусмысленно выражена и авторская позиция. Смотри, например, главы «Дух и материя. Модели развития». Цель настоящего пособия заключалась в том, чтобы ознакомить студентов с основными проблемами, которые обсуждаются и решаются в современной философии. В трактовке поставленных проблем в учебном пособии авторы стремились отразить уровень философских разработок в стране и учесть уровень преподавания философии в российских вузах. Изложение материала не предполагает высказывания истин последней инстанции. Задача студента-аспиранта не в том, чтобы безоговорочно принять и изложить позицию, содержащуюся в учебном пособии, а в том, чтобы при помощи данного пособия вникнуть в сущность обсуждаемых проблем, чтобы понять их мировоззренческое и методологическое значение. Конец записи «Учебник философия». Запись произведена город Хабаровск, краевой специализированной библиотекой для слепых. Июль 2006 года. Читала Ольга Беляева.